Глава 11. Охотничий хлыст. Беннет мог поверить уже чему угодно и все же подумал: это слишком. Лица казались нереальными, похожими на маски. И помимо всего приехал ГМ. Однако его присутствие немного облегчало положение и заставляло думать, что теперь все наладится. Другим тоже было знакомо это чувство. Пусть вся эта ситуация оказалась невозможной, это уже не имело значения. Немного помолчав, Морис Бохун выдвинулся вперед, и Мастерс положил тяжелую руку ему на предплечье. «О, нет! Лучше останьтесь, где стоите. Я сам отвечу на этот звонок». Морис напрягся и пробормотал: «Если лорд Канифест, инспектор, выразит хоть малейшее желание говорить с вами, я сказал...» Продолжил Мастерс, не меняя интонацию, «что сам отвечу на звонок». Он легко отодвинул Морриса, и через мгновение Беннет почувствовал, что его схватили за руку. Мастерс поволок его по коридору, словно арестованного. «Я вот что хотел сказать вам. Идемте, Томпсон, встретим сэра Генри. Я вот что хотел сказать вам, АГМ», — продолжил Мастерс тихо и очень серьезно. «Вы отослали ему телеграмму». «Телеграмму?» «Ну, некогда спорить. Сегодня он отправился на рождественские каникулы. Если бы я попытался с ним связаться, он бы наорал. По-настоящему, а не так, как обычно. Без особой цели. И отказался бы во все это влезать. Но он сентиментален. Хоть и убил бы вас, если бы вы его в этом уличили. Один из поводов для сантиментов — это семья. Вы его племянник. Если вы попадете в беду, он примчится. А в общем, вот что произошло. Вчера вечером он звонил относительно вас. Когда утром случилось то, что случилось, я понял, что со мной еще ничего столь масштабного не происходило, и что это первое дело, которым я занялся лично после повышения. Придется разбираться, но это дело не из тех, каким я привык. Так что я приехал сюда посмотреть, что вы за парень». Мастерс тяжело дышал, пытаясь сохранять достоинство, но без особого успеха. «Было похоже, что вы сможете меня поддержать, если я немного расширю понятие о правде в интересах справедливости. Вот, справедливости. И когда вы поднялись наверх после нашей первой встречи, а?» Мастерс театрально усмехнулся. Беннет присвистнул. «Начинаю понимать. Вы отправили ему телеграмму от моего имени и сообщили, что я в беде? И в какой же я, по-вашему, беде? Боже правый, надеюсь, вы не додумались написать ему, что меня подозревают в убийстве?» «Что? Нет. Этого я не писал, ну правда. Он бы все узнал, едва приехав сюда. Я не стал конкретизировать. В тот момент толком не мог ничего придумать. Но потом уж, простите...» Мастерс огляделся. «Я увидел, как вы смотрите на мисс Бохун. Ну же, а? И вот у меня появилось что-то вроде объяснения на случай... На случай, да. Если вы скажете, что хотите ей помочь, что она беспокоится из-за всего этого и нуждается в помощи, а? Вы подтвердите мои слова?» Они подошли к верхней площадке низкой широкой лестницы с балюстрадой. Томпсон уже спустился вниз и держал в руке телефонную трубку. Снизу доносился рокот ГМ. «Так вы не знаете?» — гремел ГМ. «И почему же вы не знаете? Тогда отойдите и дайте мне на него взглянуть, а? Да!» «И могу я спросить, сэр?» пискнул доктор Уин. «Кто вы вообще такой, что имеете в виду? Вы что, врач?» «Не нравится мне цвет крови. Никакой пены и... края ровные. Дайте-ка гляну». Пауза. «Хорошо, сынок. Можете его унести. Пуля не задела жизненно важных органов. Это я вам прямо скажу. Вашу голову он поправится. Хорошо, что не полуоболочная. Да что это вообще за дом, а? Захожу в дверь, и тут с лестницы спускают эти чертовы носилки». Послышался спор, который ГМ тут же заглушил. «Фу на вас!» Мастер с вопросительным жестом схватил Беннета за руку. «Ну?» «Конечно, я вас поддержу. Но вам придется спуститься и угомонить его. Я подойду, когда вы все объясните. Он орет так, будто вышел на тропу войны». «Слушайте, Мастерс, а что, старик, правда...» «Смыслит в полицейской работе? Смотрите сами». Мастерс поспешил вниз, чтобы поднять трубку. Беннет перегнулся через балюстраду и попытался послушать разговор Мастерса с лордом Канифестом. По всей вероятности, вполне живым лордом Канифестом. Но Мастерс умел, как это делают газетчики, почти невнятно бормотать по телефону. И тоже можно было сказать о его собеседнике. Услышав шаги в галерее у себя за спиной, Беннет отпрянул и обернулся с виновато растерянным видом. На него смотрели Джервис Уиллард и Морис Бохун. «Можно подумать, — заметил Морис, — что мои гости такие же странные, как мои разговоры по телефону. Столь неожиданный визит сэра Генри Мэривейла — большая честь для нас. А еще большая честь — звонок от мертвеца. Могу я спросить, что еще успело произойти?» Худое лицо Морриса было бесстрастно, но голос его дрожал. «Хорошие новости, сэр. Думаю, можно с уверенностью утверждать, что ваш брат поправится». «Слава богу», — сказал Уиллард. «Но зачем он это сделал, Моррис? Зачем?» На миг ярость исказила лицо Морриса. Глаза его пылали. И выглядело это весьма уродливо. «У моего брата очень любопытные представления о совести. Я... полагаю, мне могут позволить встретить посетителей в моем доме? Большое спасибо, пойду вниз». На ходу он дергал плечом, трость билась о балюстраду. «Что случилось?» — тихо спросил Бен от актера. «Я про Бохуна. Он что, просто явился сюда, прошел к себе и...» «Насколько я понимаю, да». Уиллард потер глаза. «Точно не знаю, что произошло. Последний раз, когда я его видел, он собирался позавтракать. Я поднялся по лестнице и встретился с Катариной Бохун. Она спросила, не посижу ли я с мисс Кирью в ее комнате, пока она сходит вниз выпить кофе. Она ушла переодеться, и я ее не видел до тех пор, пока... в общем, пока вы все не пришли наверх. Идите-ка сюда». Он огляделся и повел Беннета по боковому коридору, ведущему к большому эркеру с окном. Уиллард больше не походил на уверенного, спокойного, чуть ироничного человека. Он словно постарел. Рука его касалась носа, словно он нащупывал несуществующие очки. «Скажите, вы не обращались за помощью в высшей инстанции?» «Нет, клянусь, нет. Я, похоже, просто марионетка, которую они используют в своих целях». «Так понимаю, этот Мэривейл — ваш дядя? Вы с ним хорошо знакомы?» «Я только вчера с ним познакомился». «А что?» «Думаете...» — тихо спросил Уиллард. «Ему можно солгать без последствий?» «Я вам скажу, зачем спрашиваю. Я сидел у постели Луизы Кирью, Она что-то бормотала про то, будто это она и убила Марсию Тейт. Беннет резко обернулся. Что-то странное в лице Уилларда буквально гипнотизировало его. Он пытался сообразить, о чем ему напоминало выражение лица актера. И тут, наконец, всплыло смутное воспоминание о словах, полных цинизма, которые Уиллард произнес утром. «Мы как звери в цирке, а лишь прыгали в бумажные кольца, забирались на тумбы, и ей обычно достаточно было холостого выстрела, чтобы угомонить нас». И тогда он понял, о чем ему напомнили странные желто-карие глаза Уилларда. О том, каково это — войти в клетку. «Вы же не хотите сказать...» Беннет услышал свой голос, словно со стороны. «Что она созналась?» «Не знаю. Это было похоже на бред. Я подумал, а потом это подтвердилось, что она приняла слишком большую дозу снотворного. Но об этом чуть позже. Я сидел там в задумчивости, когда пришел доктор Уин. Он сказал, будто вы обмолвились, что она нездорова. Пока он ее осматривал, я подошел к кровати, и нога моя на что-то наткнулась. Это был охотничий стек с тяжелой серебряной рукоятью, залитый свинцом в форме собачьей головы. Чушь! Это была не ее комната, а Кейт? Да, я знаю». Уиллард вдруг с любопытством посмотрел на него. «У Луизы с ней что-то произошло. Когда она закричала в галерее вчера вечером, и я подобрал ее, упавшую в обморок. Об этом я не стал говорить детективу. Я, если честно...» Он запутался в словах и сделал жест, будто отмахиваясь от них. «Откровенно говоря, я совсем не хочу подставляться, но Луиза... Она такая безобидная, понимаете? Вот и все. Я не хочу об этом упоминать. Когда я ее поднял, она была в таком длинном пальто поверх ночной сорочки и халата, и хлыст торчал из кармана». «И Кейт это знала?» требовательно спросил Беннет. Он вспомнил, как Катарина сама проговорилась, и тут же пошла на попятную относительно того, что Марсию Тейт убили охотничьим хлыстом. «Она это знала?» «Да. Когда утром я зашел в эту комнату, пальто там больше не было, и Кейт смотрела на меня, как на товарища-заговорщика. Итак, я ногой задел хлыст под кроватью. Я не хотел рисковать и привлекать внимание Уина, поэтому затолкал его дальше под кровать. Но пока Уин там был, Луиза рассказала, что пыталась столкнуть Марсию с лестницы накануне. Да, знаю, выглядит скверно. Уин и слова не обронил, просто дал ей рвотное. Потом, когда ей полегчало, объявил, что хочет мне кое-что сказать, и выглядел при этом как-то странно. Он вывел меня в коридор. И вот, когда мы вышли...» Уиллард нахмурился и щелкнул пальцами. «Кто-то громко говорил по телефону внизу у лестницы. Теперь я вспомнил. В павильоне. В павильоне, говорю же вам. Этот человек так шумел, что мне захотелось спуститься и попросить его замолчать. Но Уин сказал, это Райгер. Я оставил его поговорить с инспектором в библиотеке, а теперь его, похоже, опять понесло, пьян до бесчувствия». «Когда это было?» — спросил Беннет. «Мы оставили его на кушетке в библиотеке, когда отправились в столовую. Готов поклясться, он просто вырубился». «Не знаю. Возможно, минут через 15 после того, как Уин пришел осмотреть Луизу. В любом случае, Уин сказал, что хочет сообщить мне нечто важное». Уиллард наморщил лоб и посмотрел в окно. «На меня тут, похоже, смотрят как на всеобщего опекуна и отца-исповедника». Голос по телефону остановил его. «Уин отвел меня туда, где сейчас стоим мы с вами. Он только начал говорить, когда мы услышали выстрел. Боже, какое это было ужасное чувство! Думаю, мы оба думали о Луизе. Мы переглянулись и побежали к ней в комнату. Она была в порядке, сидела в кровати, как будто ей стало лучше. Разве что немного дрожала и выглядела очень тихой, словно виноватой. Но она всегда такая. А лихорадка, по всей видимости, прошла. Она спросила, что там за шум. Что я делаю в этой комнате? Потом мы услышали, как вы все побежали вверх по лестнице. Остальное вам известно. Уиллард присел на подоконник. Он выглядел потрясенным, будто заново пережил историю, которую только что изложил. Потом сделал сценический жест, упер кулак в бедро и опустил голову. Беннету было слышно, как он дышит. «Если...» — добавил Уиллард после короткой паузы. «Полиция ее заподозрит. Будьте к этому готовы». Он резко повернулся. По коридору шла Катарина Бохун. «Я их видела», — сказала она. «Они выносили Джона на этой, ну, такой штуке, на которой носят трупы. Я слышала их разговор. Насколько я поняла, кто-то заявил, что он точно не умрет. Это правда?» Беннет взял ее за руки и увидел, как ее взгляд становится мягче. Страх исчезает, пока он говорил медленно и четко. Она чуть дрожала, будто привыкая к теплу после холода. «Странно, конечно», — задумчиво произнесла Катарина. «Но я скорее рада. Рада, что он это сделал». «Вы рады?» — переспросил Уиллард. «Потому что больше он не будет пытаться этого делать. Разве вы не понимаете? Когда он придет в себя, он все поймет. Он сделал это для нее. Он вдруг поймет, что оно того не стоило. Не думаю, что у меня получится объяснить, но просто...» Она прижала ладони к груди. «Просто, понимаете, с этим будет навсегда покончено». Уиллард смотрел в окно на суровую белизну снега. Он заговорил рассеянно, тихо. Его голос понемногу становился громче. «Или то, что лежало на сердце тяжким грузом, канет в прошлое». На миг в его голосе прозвучала пугающая сила. Он уронил руку на подоконник и улыбнулся. «Лечение суровое, Кейт. А как Луиза, ей лучше?» «Она сейчас спустится. Вот о чем я хочу спросить вас обоих». Пауза. «Полагаю, мне лучше рассказать ей, что думает полиция». «Да, в любом случае. Она вам что-то сообщила?» «Нет. Но вы не считаете, что...» Катарина посмотрела на Беннета. «Давайте снова спустимся и поговорим с мистером Мастерсом. Я хотела бы, чтобы вы присутствовали. Вы были там, когда Томпсон рассказал про женщину, вышедшую прошлой ночью из дома? И миссис Томпсон, возможно, пришла это подтвердить. Глупо с моей стороны только сейчас об этом говорить. Я могу доказать, что это была не Луиза. Идем?» Она развернулась, не дожидаясь ответа. Беннета охватил испуг. Он замер на несколько мгновений, но у лестницы нагнал ее. В полутемной галерее слабо пахло порохом, отчего дубовые панели и красный ковер производили еще более зловещее впечатление. Беннет ухватился за перила и загородил ей путь вниз, потом тихо спросил. «Но ведь это были не вы, правда?» Он смотрел на нее не в силах оторвать глаз от синяков у нее на шее, лишь отчасти прикрытых шарфом. Она едва не плакала. «А если бы и так? Что бы это изменило?» «Ничего. Разве что пришлось бы прибегнуть к искусной лжи. Лгать полиции? А если необходимо солгать, же...» Он понял, что говорит слишком громко. Ему вообще хотелось закричать. Катарина попыталась пройти мимо, потянула его за руку, державшуюся за перила. Когда он наклонился, чтобы ухватиться крепче, мягкая щека коснулась его лица, так что они оба отпрянули друг от друга, словно ужаленные. И увидев, как чуть приоткрылись ее полные губы, он почувствовал, что сердце его забилось еще сильнее. «Да, боже мой, какая разница, что вы сделали? Я пытаюсь донести до вас лишь то, что нужно придумать хорошую историю и придерживаться ее. Я не говорю, что убила ее, но я могла». Она вздрогнула. «Я завидовала ей достаточно сильно, чтобы желать ей смерти. Мило, правда? Это почти так же скверно, как если бы я сделала то, о чем думала. Дайте мне уже пофантазировать, какая разница, что сначала я должен вам кое-что рассказать». Внизу Мастерс говорит с одним человеком, моим дядей. У него сверхъестественная репутация человека, который может видеть сквозь кирпичные стены. Мастерс вызвал его сюда с моей помощью. Он использовал мое имя и сказал, что это из-за моего интереса к вам. О чем вы говорите? Интерес. Это ведь так называется. Ну ладно, пусть так. Скажем, я интересуюсь вами. Говорите, что хотите. Как сильно интересуюсь, сказать пока не могу, потому что произошло убийство и весь дом отравлен. А внизу есть комната, где кто-то, кого вы знаете с рождения, пытался покончить с собой менее часа назад. Я чувствую запах пороха, и никто из нас не посмеет тут говорить об интересе. Но дом будет не вечно отравлен, и тогда, возможно, Божьей милостью вы узнаете, почему я считаю вас самым прелестным созданием, которое когда-либо встречал. Так что если вы вдруг окажетесь в скверном положении, все, что вы делали и не делали, не будет иметь значения. Не совершайте глупостей, прошу вас. Ни в чем не сознавайтесь. «Знаю», — отозвалась она после долгой паузы. «Я рада тому, что вы это сказали». Глаза ее были полны слез. «Вы...» «Именно», — произнес он. «А теперь возьмите себя в руки и пойдем вниз».